Возвращение к церкви. Сколько бы мы ни представляли Бога, все такие представления остаются в области ложных домыслов. Истина состоит в том, что Бог сам желает открыть себя нашему сердцу, но терпеливо ожидает нашего отказа от ложных представлений о Нем. Каждое греховное действие, совершенное нами, вольно или невольно, уже есть наказание наше за отпадение от благодати и промысла Божия. Когда мы по мере своих сил прилепляемся к Богу, тогда все, что происходит с нами, очищает нас от грехов. Но когда мы ропщим, то запутываемся в своих грехах еще больше. В этой непроглядной греховной тьме душу неожиданно настигает немеркнущий свет церкви, возвращая ее, словно заблудшее дитя, к окончательному воссоединению с ней в духе благодати и истины. Архитектор старательно трудился над иконой в Никольском храме, а я одиноко жил в пустыне. Осенью в Душанбе приехал настоящий схимник с Кавказа, бывший московский режиссер. Схимник приехал с послушником и пожилым фронтовиком, их сопровождал иеромонах из Троицы Сергиевой Лавры. Все они познакомились с моим другом в Душанбинской церкви. Монах покинул Кавказ из-за милиции, не дававшей ему покоя, и теперь искал уединение в горах Таджикистана. Вся группа просила Виктора показать им сокровенные места в безлюдных горах. Он повел их на хребет Хазрат-и-Шох, изобиловавший пещерами и брошенными садами. После недолгих поисков схимник нашел подходящий грот, хотя архитектор предупредил его об опасной близости кишлака. Но отшельник утверждал, что недоступность грота — лучшая безопасность от любых охотников, и убедил всех соорудить ему в этом гроте келью. С трудом вскарабкавшись туда, помощники соорудили из камней стенки, а крышу сделали из фольги, уложенной на толстые ветки и придавленной камнями. Во время постройки кельи схимник демонстрировал полное послушание иеромонаху и говорил каждый раз, указывая рукой на камень: «Благословите взять этот камень, благословите взять тот камень». Это повторялось до тех пор, пока иеромонах не выдержал: «Слушай, я тебе благословляю брать все камни в этих горах, можешь теперь работать спокойно». Бывший фронтовик-разведчик, вызвавшийся помогать схимнику, отважный и смелый человек, тоже трудился наравне со всеми. Но когда он услышал при входе в ущелье строгий приказ схимника: «В этом месте мы должны оставить наши советские паспорта, потому что они зло. Дальше пойдем без паспортов», то оробел и заявил: «Знаете, я много чего повидал, но такой приказ я слышу впервые. Мы что, обратно не вернемся?» Закончив постройку кельи, все помощники ушли, оставив отшельнику продукты на зиму. Через приезжего иеромонаха Виктор узнал о семинарии в Троице-Сергиевой Лавре и о старцах этого монастыря. Проводив новых знакомых, он остался трудиться в храме, готовясь к поступлению в семинарию. Его сердце устремилось к Лавре и к учебе в этом средоточии духовной жизни в России. Глубокой осенью в их квартире появился изможденный и страшно усталый схимник с двумя бутылками шампанского в рюкзаке. Залпом выпив одну бутылку, он заснул мертвым сном. А когда проснулся, то рассказал архитектору свою историю, не спеша попивая вторую бутылку. В горах начались сильные снегопады, снег валил и валил, пока не засыпал все долины и ущелья. Грот оказался легко доступным для охотников, которые пришли туда на снегоступах, издали заметив сверкающую на солнце фольгу. Опешивший отшельник на вопрос, что он здесь делает, ответил, что он геолог и заблудился в горах. Охотники вызвались проводить его к трассе, и монаху ничего не оставалось, как по глубокому снегу выбираться из ущелья, ловить попутную машину и добираться в Душанбе. Прожив несколько дней в городе, он стал собираться обратно на Кавказ, приглашая с собой Виктора послушником. мой друг оказался перед трудным выбором — Кавказ или семинария. После долгих раздумий Виктор выбрал семинарию, и схимник, дождавшись своего послушника, уехал в один, как он сказал, чудесный уголок с названием Псху, удаленное горное селение у подножия главного Кавказского хребта. Я продолжал знакомиться с пустыней и ее песчаными шквальными бурями, когда на юге вздымался непроглядный черный вал пыли и песка, поднятого сильным вихрем, в народе именуемым «Афганец». Этот вал приближался на огромной скорости, и все покрывалось густой и непроницаемой желтой пеленой, которая стояла дня 3-4, постепенно рассеиваясь. Но все же пострашнее песчаных бурь была, конечно, невыносимая жара. — Хочешь поехать со мной на денек вон к тому хребту? — как-то спросил меня знакомый геолог, указывая на далекий горизонт. — Хочу, — согласился я. — Ну на чем? — Не переживай. Возьму мотоцикл у друга. Тут и ехать всего ничего, 60 км. Утром геолог заехал за мной, и мы понеслись по ровной глинистой дороге, уходящей к проступающему сквозь рассветную дымку далекому лиловому кряжу, над которым белели небольшие облака. К полудню мы подъехали к безлесному каменистому хребту. У подножия его, среди короткой щетинистой травы, радуя глаз, бил чистый родник. Здесь мой знакомый расстелил платок, достал лепешки, небольшую дыню, и мы, не торопясь, перекусили. Заодно он рассказал пугающую историю о том, как с двумя узбеками охотился здесь на горных козлов. Рано утром они поднялись высоко на хребет, в запасе у каждого имелась фляжка с водой. После долгих поисков добычи, когда началось самое пекло, вода у узбеков закончилась, потому что они пили ее неумеренно много. Осталась только фляга с водой у геолога. Когда всех начала мучить жажда и пришла пора спускаться к роднику, геолог пустил фляжку по кругу. Один из охотников, взяв фляжку, вдруг выронил ее из рук, и она, погромыхивая на камнях, улетела куда-то вниз, в пугающую раскаленной мглой бездну. Все трое изумленно посмотрели друг на друга. Идти вниз и искать фляжку никто не хотел, так как сил на жаре почти не осталось. Все они знали, что под палящим солнцем без воды не протянуть и часа из-за теплового удара. У узбеков началась паника. Они посовещались между собой и предложили для утоления жажды пить мочу. Наш друг отказался категорически. Охотники решили для сбора мочи воспользоваться своими фляжками, а геолог молча отправился вниз на поиски своей фляги, впрочем, уже без всякой надежды. Спустившись метров на 100, он внезапно заметил в скальной расщелине зеленый чехол своей фляжки. Достав драгоценный сосуд и выпив немного воды, геолог поспешил наверх, к своим спутникам. Те оторопели, увидев, что он поднимается к ним с водой, они уже успели утолить жажду. Наслушавшись геологических баек, я напился как следует воды, фляжек мы с собой не захватили, ведь нашей целью был этот родник. Мы сели на мотоцикл и помчались домой. Когда мы проехали 15 км, заднее колесо зашипело, и мы остановились. — Прокол, — мрачно диагностировал мой друг, разглядывая спустившееся колесо. — Ну ладно, ключи есть, сейчас поменяем заднее колесо на переднее и поедем, — взбодрился он. Геолог открыл багажник. Ключей не было, там лежали только пассатижи. Мой спутник в растерянности смотрел на пустой багажник. Как я не проверил чужой мотоцикл, ума не приложу. Жара стояла просто нестерпимая. Начала кружиться голова. Металл мотоцикла обжигал руки. Так можно и помереть, — бормотал мой спутник, пытаясь открутить заднее колесо. Нет, ничего не получается. Ключ нужен. Нам стало плохо. Бросить мотоцикл и идти пешком? Не дойдем. «Жара убьет нас!» И тут я увидел, как взрослый мужчина плачет, слезы текли по его щекам. «Неужели конец, Господи!» — запаниковал он. Было видно, что ему очень плохо. «Ты, Боже, видишь нас, не меня, которого ты не желаешь слышать, но услышь хотя бы его, У него же семья и дети, — в отчаянии взмолился я, преодолевая головокружение. Геолога осенило. Я еще не смотрел в запасном отделении. Может, там ключ есть? Он нашел потайной кармашек где-то рядом с багажником и вытащил оттуда гаечный ключ. «Если этот ключ не подойдет, нам точно конец», — сиплым голосом пробормотал мой друг. Но ключ подошел, и мы в полубессознательном состоянии поменяли колеса. На накачанном заднем колесе и на спущенном переднем мы доехали до дома. В другой раз пустыня и мне показала, как она опасна. Я уже слышал рассказы о том, как находят трупы пастухов, погибших от солнечного удара, но к себе эти рассказы никак не прилагал. В один из невыносимо жарких дней, когда на солнце было градусов 60, у меня закончились продукты и пришлось ехать в поселок. Еле-еле, с трудом переводя дыхание, я выкатил велосипед на глинистый перевал, и там мне стало дурно. Нужно было проехать еще километра 2-3 по ровному холмистому плато, после чего дорога переходила в пологий длинный спуск. На этой убийственной жаре мне вдруг стало холодно. Холодный пот потек по лицу, в глазах поплыли зеленые круги, сознание начало расплываться, сил крутить педали почти не оставалось. Если бы в этот момент мой велосипед сломался, то я ничего не смог бы сделать. Но постепенно он начал разгоняться, попав на уклон. Ветер стал обдувать лицо, и я постепенно пришел в себя. «Вот, оказывается, как наступает тепловой удар», — подумал я, когда велосипед набрал скорость, и мои легкие отдышались. Но таких происшествий случалось немного, а самое лучшее в пустыне было то, что я ничем не болел, и полностью прошли все простуды. Осенью я приехал в Душанбе, и родители вручили мне письмо от Виктора. Он поступил в московскую семинарию Троицы Сергиевой Лавры по рекомендации настоятеля Никольского храма и советовал мне не оставлять храм и причащение. Теперь я с ним был полностью согласен, потому что спешил в церковь, как никто другой. Исповедовался я, как всегда, у доброго батюшки Стефана, который приласкал меня и посоветовал во время приезда в Душанбе всегда посещать церковные службы. На сердце немного полегчало, как будто в душу проник живительный свет надежды, придав ей силы. С отцом Стефаном я поделился радостью. Мой друг принят в семинарию и учится на втором курсе. «Это хорошо, что ты радуешься за него», — озабоченное лицо батюшки посветлело от улыбки. «Великое приобретение для души — уметь радоваться чужому счастью. Никогда не завидуй. Зависть разрушает собственную жизнь до основания. Вообще, запомни духовное правило. Когда мы не тянемся к добру, тогда зло само притягивается к нам». «Спасибо, батюшка. Постараюсь запомнить». Многие рассуждения отца Стефана мне очень нравились. Частенько мне люди говорят: «Кто теперь живет по Евангелию? Только буквы Евангелия?» Нет, Бог всегда найдет себе верное сердце. «Так и ты, будь верен Христу», — растолковывал мне батюшка основы веры. Откуда берутся скорби? От желания личного удовольствия. А откуда берется счастье? Всякое счастье приходит от желания счастья другому. Понял? Все зависит от того, какое мы имеем намерение. Если хочешь стать добрым, будь им. Выслушав на исповеди мои мечтательные планы о будущей жизни, отец Стефан строго заметил мне: «Надежда на то, что счастье существует где-то вне нас, — это демон. А надежда на то, что Царство Божие внутри нас есть, — это спасительная надежда. И Церковь ведет нас к этому Царству через исповедь и причащение». В храме я остановился в самый дальний угол, стараясь не разглядывать окружающих. Крестясь на каждом прошении Ектеньи, я пытался сосредоточиться на словах службы, стараясь в то же время повторять Иисусову молитву. Как ни ухитрялся я укрыться за спинами молящихся, проницательный взгляд священника замечал каждое мое движение. «А ты «Хорошо молишься», — однажды заметил он мне. «Пора тебе встать на клирос, чтобы читать кафизмы и шестопсалмии. Зайди ко мне домой, я послушаю, как ты читаешь». Выслушав мое чтение псалтири, батюшка покачал головой. «Нет, еще рановато. Ты потренируйся пока дома, а для проверки твоего чтения назначаю тебе нашу монахиню». Псалтирь читать я любил, но больше про себя, а вот читать громогласно и не пропускать ударений мне пока было не по плечу. Монахиня, старенькая богобоязненная женщина, принявшая постриг на приходе, взялась меня учить. Мы поехали к ней домой, где она внимательно прислушивалась к моим интонациям, делая необходимые замечания. И это было еще ничего, но к моему совершенному недоумению она стала брать меня на заупокойные поминовения по домам, куда ее приглашали читать псалтирь. Я читал псалтирь, а монахиня занималась свечами, приготовлениями к погребению и собиранием какой-то небольшой мзды за наши молитвы. Так продолжалось почти год, в течение которого я приезжал в Душанбе раза четыре, каждый раз примерно на месяц. Общение с монахиней дало мне возможность многое понять в церковных службах, особенно в панихидах. Мне также приходилось много читать, сопровождая служащего священника на погребениях усопших. Монахиня, добрая, но властная женщина, сильно привязалась ко мне и требовала ежедневных встреч и поездок по домам верующих. Это показалось мне тревожным сигналом. Отец Стефан вновь устроил мне экзамен и объявил, что теперь он поставит меня на клирос читать кафизмы и часы. До этой поры даже простая старушка в голубом халате, присматривавшая за свечами и убиравшая храм, виделась мне неземным существом, а те, кто пел на клиросе, представлялись мне живыми ангелами. К тому же под влиянием советов монахини не поднимать даже глаз на клиросе, я не дерзал разглядывать певчих. Зато певчие, особенно те, которые собирались по большим церковным праздникам на церковных хорах, а среди них были и приглашенные из местного оперного театра, разглядывали сверху верующих, не стесняясь. Попав на клирос, я испытал сильное смущение. Большинство клиросных состояло из студенток музыкального института. Почти все они были с подведенными глазами, посматривали во все стороны, отпускали шуточки и вели себя непринужденно. Среди них только одна девушка приходила ненакрашенной и вела себя очень скромно. Монахиня шепнула мне, что это жена молодого диакона, переведенного сюда из другого города, и только к ней можно обращаться с вопросами. А вопросов всегда набиралось множество, так как я растерялся от обилия книг и от множества глаз, которые, как мне казалось, сверлили спину. Наступило время моего первого чтения кафизмы. Буквы расплывались, я почему-то видел их с трудом, страницы книги слипались и плохо переворачивались. Дыхание перехватывало, и приходилось постоянно проглатывать комок, стоявший в горле. Голос, которым я читал кафизмы, слышался мне чужим и незнакомым, а кафизмы словно не имели конца. Наконец, я закончил свое чтение и отошел в сторону. Никто не обращал внимания на мои переживания. Служба шла своим чередом, все было как обычно. Понемногу волнение стало проходить. Я успокоился и только тогда перевел дыхание. «Ага, вот оно как», — почему-то подумал я. «Это волнение мешает мне читать. Нужно относиться к этому делу поспокойнее». Но сколько я не пытался читать псалтирь спокойно, волнение каждый раз вновь охватывало меня, хотя и не в такой степени, как при первом чтении. Когда я появился в храме в очередной раз, отец Стефан сказал: «Теперь пора тебе читать шестопсалмии». «Простите меня, батюшка, я сильно волнуюсь, даже когда читаю псалтирь, а на шестопсалмии не знаю, как выйду», — смущенно пробормотал я. «Бог поможет. Не беспокойся», — успокоил меня добряк. Он благословил мне стихарь, в котором я беспрестанно путался и сам себе оказался смешным. Наступила минута для чтения шестопсалмия. Я уже оделся, не кстати запутавшись во время одевания в длинных рукавах моей новой одежды, и держал в руках красный каноник. Ноги слегка дрожали, священники в алтаре, служащие настоятель, улыбались. Меня благословили, и я на ватных ногах вышел на середину храма, который в субботу и воскресенье всегда был полон. Дрожащим от волнения голосом я начал читать текст, то и дело сбиваясь и отыскивая глазами потерянную строчку. Как всегда, не хватало дыхания. Закончил я шестопсалмие еле-еле. Таким оно показалось мне длинным. Я сильно устал, к тому же опять мой голос, звучавший в церкви, казался мне глухим и сиплым. Я вошел с книгой в алтарь под благословение, красный от стыда. «Хорошо, хорошо. Бог благословит», — ободряюще сказал отец Стефан. С этих пор более или менее с чтением было благополучно. Однажды я услышал, как Пономарь объяснял старушке-свечнице свое понимание того, как нужно читать шестопсалмие. «Читать шестопсалмие нужно так, как читают дикторы на московском радио «Последние известия», четко, ясно, чтобы каждое слово доходило до верующих», — говорил он. Я задумался. «Конечно, мое чтение никуда не годится». Дома я несколько раз прочитал текст, стараясь походить на диктора московского радио. С нетерпением ожидал я своего выхода с шестопсалмием, намереваясь донести со всей силой священные слова до сердец собравшихся верующих. Читал я торжественно, в полной тишине, старательно соблюдая паузы и выделяя все запятые. Закончив чтение, я зашел в алтарь, ожидая похвал, и вдруг услышал от моего любимого батюшки: «Что это ты вытворяешь? Читал же нормально, а сегодня такую штуку выкинул. Мы еле дождались, когда ты дочитаешь. Так больше не делай». Пришлось тогда сполна устыдиться за свое самоволие. После службы, когда я обычно шел к троллейбусной остановке, меня догонял наш прихожанин. По пути мы обычно беседовали. Он вел очень аскетичный образ жизни. «Я питаюсь с базара», — доверительно сообщил мой попутчик. «Но это же дорого». «Ничуть, ведь я подбираю то, что выкинули продавцы. Иногда, правда, бывает расстройство желудка, но в этом ничего страшного. Все быстро проходит». Я лишь качал головой, не одобряя такие чудачества. Этот человек был странноват, но его милая улыбка и доброе сердце привлекали к нему людей. Батюшки к нему благоволили, и мы познакомились. Его звали Анатолий. Иногда он приезжал к нам домой, и родители добродушно подшучивали, слушая его рассказы. «Молитва у меня крепкая», — говорил он. «Когда я работал на Колыме, попал в снежный буран и потерял направление. От холода губы мне уже не повиновались, и я неожиданно взмолился всем сердцем, и в нем стало так горячо, что мне показалось, даже мороз исчез. Вышел я к своему вагончику, а молитва так и гудит внутри. С тех пор всегда ее слышу». В это время мы снова сблизились с секретарем из Академии наук Таджикистана Сергеем. Сестра его пела на хорах по праздникам вместе с оперными певцами, а он стал часто заходить в храм на службу. Его дружеская поддержка и расположение оказались очень кстати на этом нелегком этапе моей жизни. К сожалению, спустя несколько лет мой новый товарищ погиб на строительстве совхозной фермы от удара током, работая во время перестройки плотником, так как кроме светлой головы у него еще были золотые руки. Тепло воспоминаний о наших искренних взаимоотношениях с близкими людьми превосходит скорбь от утраты родного человека, потому что добрая память, конечно же, сильнее печальных воспоминаний. Когда мне довелось стать насельником Троицы Сергиевой Лавры, Сережа периодически навещал меня, живя в лаврской гостинице и с удовольствием трудясь на послушаниях. Во время последней встречи он почему-то попросил меня: «Отче, я в духовной жизни, как видишь, не успеваю и даже торможу. Есть у меня к тебе просьба. Если со мной что-нибудь случится, пройди этот духовный путь и за меня также. Если ты это пообещаешь, мне будет легче на душе». «Хорошо, Сережа, обещаю с Божьей помощью это сделать. В каждой четке всегда будет молитва и о тебе. А что с тобой может случиться? Не знаю, отче, но мне как-то не по себе. Мы с грустью попрощались при расставании. Этого милого и доброго человека мне очень не хватало впоследствии, особенно в Абхазии. А пока, в стыде за свои грехи, в покаянии за свои ошибки, в благоговении церковных служб, я проходил первые азы смирения и послушания, чтобы приблизиться к будущей встрече со своим старцем. Если мы начнем искать истоки зла вовне, мы только увеличим это зло. Такие поиски неизбежно приводят к тому, что оно входит в нас и начинает действовать через нас, найдя наш ум, душу и сердце удобными орудиями для совершения греха. Если же мы воздвигнем несокрушимую преграду всем попыткам зла утвердиться в нас, мы обретем ничем не ограниченную свободу в добре, ибо только добро свободно. Нерушимая преграда злу и греху — наше покаяние и решимость впредь не допускать согласия со злом, пребывая свободными от греха. Душа живет верою, и если открыть этой вере все сердце, то вера осветит все его глубины, которые жаждут света, ибо не выносят никакой тьмы.